Нигде, нигде сейчас не безопасно, парень. Я сделал все, что мог для защиты своего дома, но все равно волнуюсь за семью. Храм – желанная цель для атак и диверсий КНС, а вокруг него даже нет бесполетной зоны. ХМ, не знаю, возможно, тебе стоит отвезти ее в какое-то неприметное место, о котором кроме тебя не будет знать никто. Ни я, ни Йода, ни канцлер, ни Падме, ни кто-либо еще. Это, конечно, тоже риск. Война может прийти куда угодно, но, возможно, меньший. Но ты ведь не спрятал семью. Значит, Алхамбра все же безопаснее. На моей жене долг правительницы. Да и хаен бы я ее уговорил забиться в какую-нибудь нору, если только силой заставил. Но это, считай, государственная измена и расстрел, слегка улыбнулся я. Не знал, что она у тебя так сурова. Неудивительно, мы мало афишируем наше прошлое. Как вы, кстати, познакомились, задал Энакин вопрос. Что ж, парень немного вышел из своего мрачного состояния. Трудно не понимать его волнение и опасения, когда жизнь родной матери в опасности, а он не может свалить из зоны боевых действий, примчаться к ней и применить целительские техники. Да и даже если бы мог, то сколько займет путь. Пока Скайуокер долетит, все решится так или иначе. Нехорошо, конечно, о личном по связи болтать, но сильно подозреваю, что Пал Палыч давно уже раскопал концы нашей истории. Мое первое задание в качестве наемника наделало много шума, в конце концов на Алхамбре как раз угнездились и у кондотьера корабль отжали, вступление Алазавра в отряд было отмечено в документах гильдии, так что вселенских тайн никто не узнает, все уже стало секретом Полишинеля. Я заговорил, после становления рыцарем, я подался во внешнее кольцо поработать наемником и изучить местные реалии, возможно, внедриться в какую-нибудь преступную организацию, и для начала примкнул к частной военной компании «Солнечный ветер». Джайна была пилотом военно-транспортного шаттла, который возил мясо вроде меня умирать за звонкий кредит, и как-то все закрутилось. «Не назвал бы тебя мясом», — хмыкнул Скайуокер. Однако так и было. В первой же миссии, кстати, чуть не погибли, не сила спасла, а удача пополам с наглостью. С тех пор так и боимся, что один из нас превратится в обгоревшие ошметки, а второй останется. Как-то неправильно все это, жить так всю жизнь. Тебе не кажется, слегка потянуло Энакина на философию? Ну, вообще-то я планирую поубивать всех своих врагов до последнего разумного и зажить спокойнее. Тебе, кстати, советую поступить так же. Победим в войне, найдем всех ситхов. Ты, прежде чем вырезать сердце Сидиусу, который во всем этом виноват, скажешь это тебе за мою мать, выпьедок, и жить станет веселей. Вообще-то я планировал отрезать ему голову, как ты тому забраку. Губы Скайуокера изогнулись в усмешке. Это хорошо, получилось его отвлечь. Ну, это уже вкусовщина. Но приятно, что я так благотворно влияю на молодое поколение. Совет с тобой не согласится. Ты, кстати, знал, что популярен у юнлингов и падаванов. Подростки любят бунтарей и сами хотят быть такими же, хмыкнул я, как у тебя с ученицей-то. Ну, бунтарский дух из нее так и плещет, а с остальным хуже. Я надеялся, что не был таким же, но учитель заявил, что мы два сапога пара. Ну, Квай-Гона ты натурально посидел, так что он, наверное, знает, о чем говорит. Но у тебя есть преимущество перед джином. Интересно, какое? Впервые стал учителем. Ты точно знаешь, что надо делать с таким беспокойным падаваном. Ведь это недавно делали с тобой, улыбнулся я. Ох, ну с этой стороны, пожалуй, да. Но я вообще так и остался не самым спокойным разумным. Ладно, мне надо хоть немного выспаться, скоро снова на передовую. Да пребудет с тобой сила, а также с тобой и твоей матерью, кивнул я в ответ. Связь отключилась, а мне было о чем поразмышлять. Покушение на Шми закономерно, ушки Сидиуса даже искать не надо. Глупо думать, что он мог забыть о таком простом способе подтолкнуть парня ко тьме. Но пока что мать Скайуокера жива, не все так плохо. Главное, чтобы врачи ее спасли, а не угробили. Кто поручится, что у Палпатина нет среди медиков своих агентов? Я скорее поручусь, что есть. Шив же Снабу, сама сила велела там иметь своих разумных везде и всюду. А я ограничен в средствах, своих людей в палате не поставить, врачей королевского дома на алхамбрианских не заменить. Только и осталось направить гнев Энакина на Сидиуса. Он ведь будет виноват в смерти его матери. Было бы, конечно, здорово, если бы Шив сознался в том, кто он есть на самом деле, а не без лишних разговоров снес его бестолковку. Но в том-то и дело, что голова Пал Палыча работает слишком хорошо для такой глупой смерти. Посидев и поразмышляв о вариантах будущего, я снова впрягся в работу. Прорицания никогда не были моей сильной стороной, чтобы я кому не затирал о видениях грядущего. Вот Света шашкой кого-нибудь разрубить от шеи до шпы или оружие слепить поопаснее — это да, а тонкие материи не по моей части. Тут светлоликий эльф нужен, а не чумазый орк-землянин. Впрочем, это не отменяет того факта, что иногда хитрые планы рушит мощный и тупой в своей прямолинейности удар или вовсе фактор слепого. Мне вспомнилось, что в старом, добром Старкрафте у околобожественных зел нога были хитрые построения на эволюции видов на тысячи и миллионы лет вперед, а потом приперлись люди и поломали и планы добрых богов и их темного антипода. Причем для экспансии человечества среди звезд сектор Капрул был какой-то лютой дырой, куда отправили колонистами уголовников. Если уж меня угораздило попасть в галактику Звездных войн и опытным путем доказать, что она вполне реальна, то как знать, может, сейчас старина Рейнар пьет вискарь в баре у Джория и готовится пальнуть из револьвера в телек. Чудны пути Творца, что и говорить. Закончив дела на Муаунулисте и передав его оставшемуся гарнизону, мы отправились на Алхамбру, по пути сделав крюк доротанцев. Мне трудно было представить более подходящее место для приведения в божеский вид бывшего флагмана Дуку. Там я и узнал новость. Мать Скайуокера все-таки умерла. Парень был подавлен и зол, как бы чего ни вышло. Но я был слишком далеко, чтобы как-то приглядеть за ним, как, впрочем, и Джин, была лишь надежда на Кеноби и Присных. Правда, на следующий день во время сеанса связи Энакин уже отнюдь не выглядел так паршиво, как вчера. Закралось подозрение, что смерть Шми была инсценировкой, а сейчас парень получил весточку от Падме или того же Панаки. Если так, то набуанцы растут над собой. Но на месте Скайуокера правду бы я никому не сказал, потому мог лишь гадать. Мне же оставалось крутиться в насущных делах, коих хватало. Местные давно сотрудничали с нами, и им было чертовски любопытно поковыряться в этом чуде инженерной мысли конкурентов. Так что поработать они согласились со скидкой и не возражали против присутствия наших специалистов и безопасников на верфях. А это было обязательным условием. Не хватало мне взрывчатки где-нибудь под реактором или вирусов в навигационном компьютере, которые отправят корабль в никуда. Хотя при приемке я его еще проверю лично с помощью Мехудеру и такой-то матери. А еще надо подумать о названии этой громадины. Возможно, есть смысл взять что-то связанное с Солнцем на наших знаменах, или потроллить Сидиуса и назвать корабль, к примеру, молотом Императора. Впрочем, это дело будущего. Сейчас же мы улетали домой немного передохнуть, но быть готовыми действовать во внешнем кольце против сепаратистов. Этим и было продиктовано решение провести перегруппировку и пополнение запасов именно на Алхамбре, а не где-то в центральных мирах. Ну и тем, что тренировочные лагеря для новобранцев-добровольцев находились именно в нашем субсекторе. Мы собирались пополнить потери и сформировать несколько новых легионов. Хорошо иметь финансирование в обход загребущих лапок сенаторов и чиновников. Если все получится, то мы сможем развернуть во внешнем кольце полноценное наступление. Надо заметить, что сама Звездная война была довольно странной. Посреди республиканской территории были планеты КНС, внутри территории сепаратистов были миры лояльной республики, и вооруженные силы противоборствующих сторон не спешили высаживаться на большинство таких планет. Во-первых, потому что численности армий были крайне скромными для огромной галактики, было опасно распылять силы. А во-вторых, потому что захват не нес тактических и стратегических выгод. Муаунулистская кампания была ударом по кошельку сепаратистов. Хайпари была индустриальным миром, клепавшим дроидов и оружие. На планеты без важных производств и редких ресурсов никто не зарился. Если, конечно, у них не было достойных вооруженных сил и флотов, которые могли устроить приключения тылам врага. Тут понятно били, ведь лучше воевать на чужой территории, а не выбивать потом противника со своей. С планетами при армиях и флотах все тоже было забавно. Те миры, которые строили боевые корабли Республики и КНС, по понятным причинам имели достаточно сил, чтобы хорошо дать по зубам незваным гостям. Кое у кого вообще были супердредноуты, рядом с которыми зловещий дорогого графа и близко не казался каким-то чудо-оружием. Но никто свои флоты и армии в ход пускать пока не спешил. Зачем? Ведь можно клепать корабли для воюющих сторон и получать барыши. А на все вопросы есть железная отмазка: верфи обладают огромной стратегической важностью, мы не считаем возможным оставлять их без защиты. А потому хаер вам, а не супердредноуты. Были даже особо хитро сделанные нейтралы, которые поставляли корабли, оружие и экипировку обеим сторонам конфликта. потому что они за мир да дружбу с жвачкой и не считают возможным отказывать кому-то в помощи в эти темные времена. Мандолорский сектор, кстати, как раз был нейтральным. От этого у Кеноби слегка дергался глаз. Как джедаи спасают герцогскую нежную попку, так все отлично, а благодарность не знает границ. Как джедаям нужна помощь, так герцогиня сама устранилась, а вы разбираетесь с вашими проблемами сами. Когда он завел со мной разговор на эту тему, я хохотнула и ответил. Республика хотела пацифизма в мандолорском секторе, республика его получила. Чем тут можно быть недовольным? Кеноби счастливее от моих слов не стал, но поныть отправился к бывшему учителю. Тут они нашли друг друга, чай Оби-Ван с Сатин познакомился, когда они ее вместе с Квай-Гоном спасали. Так что обсуждение неблагодарной профурсетки было плодотворным. Они ж к ней со всей душой, а она ж пацифистка. В самом мандолорском секторе, кстати, очень многие разделяли мнение этих двух джедаев. И спасение герцогини орденом там помнили и дружественные визиты элхамбрианцев, когда мы выдавали воспитательных звездюлей пиратам. Потому даже среди фракций пацифистов поведение Крайс мало кому нравилось. Мы пока не вмешивались, потому что нас устраивала работа наших предприятий на этой территории без угрозы нападения со стороны КНС. Но держали руку на пульсе. Могли создастся подходящие условия, при которых Мандолор может отхватить герцогский титул и сектор. Теперь-то республика протестовать явно не будет. Но этот плод должен вызреть, прежде чем получится его сорвать. Успеет ли он это сделать? Хотелось верить, что да. Мандолорцами должен править Мандолор, хат побери. Шотландцами шотландский король, а ирландцами ирландский. Интересно, кстати, как там нынче в моем мире дела у Ира? Жив ли еще кто-то из борцов за свободу Зеленого острова? Размышления о стратегической ситуации и исторической справедливости в галактиках не мешали мне заниматься моими прямыми обязанностями, как учителя. Вейла, к моему счастью, прогрессировала. Кроме этого, я был доволен наличием новых спарринг-партнеров в лицах бывших алхамбрианских курсантов. В каждом из них я был уверен, насколько такой параноик вообще может быть в ком-то уверен, а потому мы рубились в том числе и на палаческих тренировочных мечах. Мне очень не хотелось ударить в грязь лицом при новой встрече с Цином в круге. Эта сволочь наверняка сейчас активно совершенствует свой стиль. Хотя я пока не спешил раскрывать ученикам технологию создания боевого клинка. Просто сказал, что они должны дойти до нее сами, и не афишировал наличие своего собственного. Ситхские, датамирские и еще кое-чьи руны могли сподвигнуть кого-нибудь на откровение с тем же Йодой, да и не только с ним. Темная сторона некоторых натурально триггерит, заставляя делать глупости. Да и вдруг кто-то найдет свой способ стабилизации лезвия, ведь нет уверенности, что мой вариант единственно верный и возможный. На Элхамбру мы прибыли ночью, но днем собирались вновь провести своего рода триумф, копируя римлян. Участвовать в нем, правда, должны только отличившиеся и удостоенные наград. Все добровольцы на площадь просто не влезут. Так что остальные будут смотреть зрелище удаленно и пировать на орбитальном терминале до кораблях. Так что традиция в целом будет соблюдена. Помимо прочего, добровольцы получат предложение заиметь гражданство элхамбрианского протектората со всеми прилагающимися правами и обязанностями. Я был склонен полагать, что солидная часть согласится стать подданными Джайны, а еще перевезет к нам свои семьи. Ир сейчас активно раздувал шумиху в прессе о том, что близкие добровольцев находятся не в очень хорошем положении, а мы предлагали довольно вкусные условия для переселенцев. К тому же вовремя подвернулась история, как младшего брата одного из бойцов прокатили с поступлением в вуз, посадив на место по квоте для членов семей другого разумного. Коррупция, как всегда, цвела и пахла, а члены приемной комиссии получили всего лишь строгий выговор от ректора за свои художества. По понятным причинам в легионах были некоторые брожения, а я публично пообещал перед вылетом с Муаунулиста бойцам отучить брательника за свой счет и проследить, чтобы виновные не ушли от заслуженного наказания. Деньги были перечислены мной сразу, на платное обучение там хватало с запасом, а на следующий день в новостях появились сюжеты, что неизвестные разумные отправили по больницам с тяжелыми травмами членов комиссии, и ректора, и шалапая с его богатенькими родителями, которые занесли денег не в кассу платного отделения, а в карман преподам. Джаббахат над моей просьбой решить одну мелкую проблемку за кучку пигатов посмеялся, я вообще довольно часто поднимал ему настроение, но столичный криминал он таки озадачил этой забавной мелочью, а добровольцы зауважали меня еще больше. Очень надеюсь, что их семьи все-таки будут перебираться на нашу территорию, не хочу оставлять Палпатину такой рычаг давления на них. Но главное, что я наконец добрался домой, к своей семье. Все дела меркли рядом с возможностью снова обнять жену и наконец увидеть сына. Уже второй мой ребенок в этой галактике. Примчавшись в нашу скромную обитель с корабля посреди ночи, я наконец добрался до спальни Джайны и тихо подошел к кроватке младенца. Жена проснулась, почувствовав мое присутствие, и встала рядом. Я обнял ее за плечи и прижал к себе. Никакие победы, никакие успехи с мечом не дарили мне столько счастья, как такие моменты. За них стоило драться хоть со всей этой галактикой. Глава 41. Как думаешь, что лучше, жить монстром или умереть человеком? Остров проклятых. Тедди Даниэлс. Вернувшись домой, мы провели все привычные мероприятия. Пригород пополнился еще одной стелой с фамилиями и именами погибших бойцов, которые пали на Муаунулисте. Мы по-прежнему предпочитали хоронить своих боевых товарищей дома, а не на чужой земле. Затем бойцы прошли маршем по Алхамбра-Сити, и город погрузился в гуляние. Вкус победы, как всегда, состоял из горечи из-за убитых и сладкого осознания, что мы по-прежнему живы и на коне. Наша планета уже привыкла к нему, хватало и тех, кто помнил первую оборону от Трондашей, что примыкнулось. Рептилии, кстати, сейчас не лезли в разборки больших дядей, а пользовались тем, что от корпуса юстиции остались рожки да ножки, и многие миры никто не защищает. Юстики-то в массе своей теперь в вар воюют. Но я, довольно мстительная тварь, готовился воспользоваться моментом, чтобы припомнить трандашианам былые и нынешние дела. Ведь, отказываясь мстить за зло, мы помогаем выродкам утверждаться в безнаказанности. После дня культурно-массовых мероприятий мы собрались на совещание, прежде чем вновь впрягаться в работу. Присутствовали я, Джайна, Крис, Бо, Горн, Вольт и Гарул. Что нам расскажет рыцарь плаща и кинжала о планах врага, начал я с вопроса. Похоже, ожидается некоторое затишье на фронтах, ответил Вольт. И Кайнес, и Республика поняли, что война быстро не закончится. Теперь пытаются копить силы и корабли, чтобы ударить уже по-серьезному. Также активизировались дипломаты, народ с обоих лагерей носится на сверхсветовой, пытаясь склонить нейтралов на свою сторону. Также Зел передал весточку, что Республика собирается эвакуировать свои войска с Хайпери, но подтверждения этому пока нет. «Они там с ума сошли?» – задал резонный вопрос Крис. «Да нет, все как раз очень рационально», – вздохнул я. «Вуки сделал свое дело, Вуки может идти». На Хайпери утилизировали лишние силы обеих сторон, это одна из причин предстоящего затишья. Если бы клоны с джедаями, дроиды и корабли остались в строю, то могли бы предпринять какие-то действия, которые бы явно склонили чаши весов в какую-то сторону. А окопная война отлично пускает большие массы разумных и ресурсов в расход, все в соответствии с планами ситхов. И возникает вопрос о том, что делать в этой ситуации. Нам подпер подбородок кулаком Горн. То же самое, собственно, усмехнулась Джайна. Мне крепить тыл и заниматься дипломатией, вам воевать. Можем вызвать огонь сепаратистов на себя. К тому же войскам приказано перегруппироваться и быть в готовности. За оставление места дислокации без приказа по головке не погладит, произнес Вольт. Это касается клонов и уже сформированных добровольческих легионов. Но вооруженные силы Алхамбры, а также выпускающиеся из учебки бойцы не во власти командования, улыбнулся я. Также большим республиканским шишка неподвластны Мандолар и Горн. Запишем свежим добровольцам учебный поход для получения практических навыков. ХМ. Ты с джедаями и республиканцами останешься здесь, охраняя планету. Формально тут будет трудно прикопаться, особенно в случае победы. Цель уже наметил, тут не будет конкретной цели, хмыкнула Бо. Придется снова щипать Кайнес там и сям. Если начнем сколько-нибудь затяжную кампанию, то республиканские силы передислоцируют и оставят наш дом беззащитным. Придется бросать все и мчаться обратно. Скучно, конечно, но зато прибыльно, сказал Крис. Заодно можно проредить неподконтрольных хаттам в целом и Джабби в частности пиратов. Пока юстики на фронте, эти милые ребята успели поднакопить добычи. Торговцы в дурью это тоже касается. Гулять так гулять, задал мне вопрос Горн. Вроде того, заодно ты развеешься, не все же время дома сидеть, улыбнулся я. Мой бывший ученик растянул губы в ответ в предвкушающие ухмылки и сказал: «Давно пора, я уже заждался». «Список целей обновлен?» – спросил я у Вольта. «Обижаешь. Что, кстати, по мандоларскому сектору?» «Пока все так же», – ответил Крис. «Люди переезжают к нам, наши предприятия работают в самом секторе без нареканий. Но для маленькой революции пока рано, КНС все никак не разродится на интервенцию или хотя бы приличный грабеж. Может их как-то подтолкнуть? ХМ, положим, есть пара вариантов, проговорил Вольт, только не знаю, клюнут ли. Мы там в основном берем сырье, стараемся не иметь серьезных производств или крупных складов. Можем начать разворачивать и то, и другое, а заодно создавать ЧВК из местных для охраны своего добра. Думаю, это может спровоцировать сепаратистов. Трудно терпеть, когда у официального нейтрала куют оружие против тебя, согласился я, только они могут ограничиться диверсиями без прямого вмешательства. Так что ЧВК надо будет разворачивать по-серьезному. Сатин от этого обосрался больше. КНС констатировал очевидное: Мандолар, у нее своих сил почти нет, а тут вооруженные разумные подконтрольные нам. Ха, я, кажется, понял, кого ты собрался отправить ее арестовывать за измену республики в пользу сепаратистов. Мы-то, млять, республиканцы. Да, думаю, она попросит помощи именно у Дуку. Только Кинаби еще надо будет уговорить, чтоб глупости не делал. На худой конец, конечно, и Джин сойдет, он ее тоже спасал. Но Оби-Ван лучше. Мы тогда вместе рисковали своими шкурами, чтобы не дать ее грохнуть. Будет символично, если он ее и повяжет. На республику местным положить. Но вот после предательства именно своих же спасителей на Крайс все там будут смотреть, как на Бантопода, если не хуже. А если она сама свяжется с Кинаби, прикинула вариант Джайна, то я заверю его, что мы не собираемся захватывать власть сейчас, как не захватили ее тогда. Сами начинать не будем, нас и просто дополнительные производства с штыками тоже устроит. Тем более, что если мы будем владеть там крупным бизнесом и самыми вескими силовыми аргументами, то положить нам на имя, фамилию и титул официального правителя. Фактически все равно наше мнение будет решающим. Ну раз с этим решили, то давайте дальше, проговорила Бо, что у тебя с флотом, какие перспективы? Свайхандеры начнут поступать к нам через 2 недели, произнес я, говоря о мечах версии 2.0, если можно так назвать эти корабли. Хотя на общегалактическом названии двуручника звучало, конечно, иначе, чем на немецком. Сначала их обкатают наши экипажи уротанцев, а потом двинут к нам. С ними будут новые авианосцы и акклиматоры. Эскадра выйдет внушительной. Потом буду гонять всех в хвост и гриву на учениях. А вот флагман графа застрянет на верфях надолго, там дел вагон и 2 тележки. Но наши партнеры, кроме прочего, готовы делиться своими изысканиями и отстегивать процент, если будут строить копии этого бегемота. Последние, правда, вряд ли, пока их некому продавать. Для нас дороговато, республика еще не созрела. МЛА выпускаются на наших заводах штатными темпами, пилотов хватает. Открыли, кстати, курсы для инвалидов. Многие уже не годятся в пехоту после ранений, но на гражданке себя уже не мыслит. Попробуем обучить на пилотов штурмовиков. Это хорошо, воины не должны спиваться. Тупо списанные в утиль, поддержал эту инициативу Мандолар. Я был с ним в этом вопросе полностью согласен. Досадно, но люди, побывавшие на войне, часто уже плохо чувствуют себя в мирной жизни. Казалось бы, ты вырвался из ада, живи и радуйся, больше никто не пытается тебя убить. Но нет, хотя человек уже вернулся домой, его разум все еще там. Он чутко спит, прячет сигарету в кулак, чтобы красный уголек не привлек снайпера, ждет опасности, неуютно чувствует себя без привычного оружия и экипировки. У некоторых это со временем проходит, у некоторых начинаются проблемы с головой. Вторых можно лечить, а можно вернуть в ставшую привычной им казарму. Поневоле задумаешься о том, что призыв рекрутов на всю жизнь до старости был не самым плохим вариантом. Мы тоже предпочитали вариант с практически пожизненной службой для многих бойцов, если у них есть желание и необходимость остаться в строю. Но зато такие разумные у нас ни в чем не нуждались. У них были и деньги, и положение в обществе. Все в обмен на то, что они ждут опасности и готовы ее отразить. Даже инвалидов мы по возможности оставляли в строю. Пусть прыть уже не та, но в любой армии есть нужда в водителях, пилотах, ремонтниках и других специалистах, чьи физические кондиции несколько менее важны, чем у активных штыков. С пилотами штурмовиков, правда, был новый опыт. Этим ребятам тоже нужно здоровье, чтобы нормально переносить перегрузки. Но мы решили попробовать. Возможно, знание тактики наземных сил сделает их эффективнее. После совещания у нас началась рутина. Мы работали и ждали дальнейших указаний. Бойцы отдохнули и приступили к учениям, заодно осмысливая опыт, полученный за кампанию на Муаунулисте. Офицеры тоже повышали свою квалификацию. У нас хватало информации о планетах и просто объектах КНС, так что разрабатывались планы их захвата. Разумеется, была информация о том же самом касательно республики. Составлялись планы их защиты. Но война – это не игра в одни ворота. Каждый план проходил проверку, когда в симуляции одни офицеры защищали объект, а другие условно его атаковали. После этого планы приходилось менять, закрывая бреши в защите. Пусть симуляции на компьютерах во время учений не были полноценной войной, но тем не менее они повышали тактическую и стратегическую грамотность командного состава. Едва ли один из моих подчиненных облажался так же бездарно, как Киа Димунди на Хайпере. Правда, это не гарантировало, что они или я не могли облажаться как-то по-другому. Гривус, грамотный и опытный военачальник, не стоит недооценивать такого врага. Изучив биографию и послужной список своего коллеги, я не мог не зауважать его. У генерала-сепаратистов был и талант, и знания, и мотивация. В том числе и мотивация убивать джедаев, которую ему любезно предоставил совет. Хотели, млять, как лучше, а получилось через шпу, пеньки старые. Я бы за такие художества тоже весь орден скопом хотел истребить. Но уважение уважением, а мы все-таки враги. Значит, Гривуса надо будет по возможности валить, без жалости и без сантиментов. Потому что он будет стремиться сделать то же самое. Ничего личного, просто война так устроена. Хайпари республика, кстати, сдала. Войска эвакуировали, разумеется, кроме тех бойцов, которые защищали зону эвакуации. Невеселая смерть, когда знаешь, что других спасут, а ты точно труп. Тебя приказом поставили на позицию, которая станет твоей могилой. Клоны, конечно, необычные и разумные, но им такое наверняка было обидно. Надеюсь, если я сыграю в ящик на этой войне, то это будет в лихой атаке, а не вот так. СМИ тут же раздули истерию о том, что командование джедаев слило эту битву, а также кучу бойцов и техники, оставленных на планете. Нетрудно догадаться, что волну погнал Пал Палыч. Нужно было сбить накал чувств к ордену, после победы над банковским кланом. Слова Квай-Гона о том, что мы бы взяли и Хайпари, кстати, тоже припомнили. В общем, совет был вымазан кое-чем коричневым, хотя инициатива отступления из позиционного тупика шла не оттуда, а из Сената. Но когда купленные журношлюхи интересовались правдой, мы бы могли сбить этот поток нечистот, но не стали этого делать. Ир, конечно, держит на крючке многих журналистов, но это оружие должно ударить по Палпатину строго на повал. Сейчас был не тот случай, его канцлерских позиций мы не пошатнем, а вот свои возможности засветим. И я не я, если Сидиус нас их в итоге не лишит. Горн же с компанией сейчас активно резвился на просторах КНС. Не все конвои имели достаточную охрану, как и не все объекты. Добывающие станции, перевалочные склады и многое другое становилось добычей нашей пиратской эскадры, как и транспортные корабли врага. Трофеи не задерживались в наших руках, республика тоже остро нуждалась в ресурсах для своих производств, особенно военных. Цены были соответствующие. В СМИ сепаратистов наших ребят называли подлыми пиратами, в республике же героями крейсерской войны. Все как всегда, у нас герои, у них подлецы, у нас храбрые разведчики, у них гнусные шпионы. Ничто не ново под луной, а разумные в разных галактиках одинаково любят двойные стандарты. Но мы хотя бы соблюдали правила и обычаи войны. Не расстреливали спасательные капсулы и не выкидывали взятых в плен в космос без скафандров. Хотя тут как посмотреть, в скафандре еще долго придется ждать смерти и осознавать ужас своего положения. Но в итоге пленные отправлялись в республику в тюрьмы, как мятежники. Сроки им давали приличные. Правда, ходили и разговоры об амнистии после войны. Только вот, зная Сидиуса, я несколько сомневался, что такая случится. Этот замечательный человек вполне может сгноить своих же марионеток за решеткой. Я же все это время торчал дома, работал, общался с семьей, хотя Шакхан пока мало что понимал, тренировал Вейлу, готовя ее к становлению рыцарем, тренировался с другими джедаями и карманным мастером световой рапиры. Раз в неделю-две слегка выпивал с товарищами, несмотря на ворчание Джайны. Жизнь, несмотря на войну, шла своим чередом. Пожалуй, данное время было самым счастливым для меня за всю клоническую. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. В данном случае конец приятной передышки ознаменовал для меня звонок главы ордена. Я отложил документы по модернизации зловещего, с которыми работал, и принял вызов, а потом проговорил. «Приветствую, магистр Йода. И я тебя, Алекс Юный. Отдохнул ты от кампании прошедшей?» — проговорила голограмма старого джедая у меня на столе. «Разумеется. Для нас появилось новое задание, для тебя скорее. Знаком ты с Джаббайхаттом, ведомо мне, попросил он об услуге орден. Хаем, что же такое у него случилось, что он не связался со мной лично? Неведомо то мне, а случилось у него несчастье. Хаем, сын его похищен был, исчерпал он возможности свои по поиску, и предоставить республике кораблям хаттов гипермаршруты готов, если найдем и вернем Мыратту. Большой куш прикинул я выгоды от использования гипермаршрутов на территории червяков. Это и скорость, и возможность не бояться крейсерских операций КНС. Да, не только мы пиратствуем, за такой стоит побороться. Если это, конечно, не ловушка. О том ты мне скажи, знаешь ведь Джабу лучше меня. Потому и говорю, что ловушка возможна. Договоры он предпочитает соблюдать, ведь ценит свою репутацию. По крайней мере, букву договоров. Но пока никаких соглашений не заключено, возможны любые варианты. И мы в любом случае не можем не побороться за такой приз. Для тебя на игру ситуация похожа, нахмурился магистр. Со ставкой в виде жизни множества разумных, включая мою собственную, мрачно усмехнулся я. У нас есть какая-то информация о похищении, скудная довольно. Файл тебе отправил я, не подведи орден. Сколько у меня времени, спросил я, пока Йода не надумал отключаться. Хаем, группировку вашу не планируется пока задействовать. Но неведомо мне, когда ситуация измениться может. Ну, пока не планируется, это уже неплохо. Что смогу, сделаю. Да пребудет с вами сила, магистр. И с тобой, Алекс Юный. Связь отключилась, а я отправил сообщение Вольту, чтобы зашел и углубился в чтение файла. Вскоре наш особист присоединился ко мне. Ситуация вырисовывалась неоднозначная. Хаттеныша сперли в наглую и оставили за собой дорожку из трупов. Не очень свойственное профессионалам поведение, они редко действуют так демонстративно. Тихо пришел, тихо сделал дело, тихо ушел. Если только именно такой эффект и не был желаем. Зачем? В первую очередь приходит на ум подрыв авторитета самого Джаббы. Вторым ударом по реноме хатта стала смерть его охотников за головами, отправленных на поиски. Очень серьезный щелчок по носу, а также крайне неприятный звоночек, говорящий о возможностях наших оппонентов. Бездарей Джабба на работе не держит, погибли профи. Завалить таких, чтобы никто не ушел, задача нетривиальная. Обычный разумный бы вряд ли справился, но вот одаренный уже имел неплохие шансы на успех. Учитывая, что похищение детей не метод джедаев, то можно смело подозревать ситхов. Вряд ли самых серьезных, но той же Ассаж такую миссию вполне могли выдать. Вольт к моим умозаключениям добавил, что КНС дело не ограничивается. Раз стул под Джаббой шатают, то это кому-то выгодно. И особист без лишних раздумий поставил на дядю Хатта, который довольно давно находится в мягкой оппозиции к племяннику. Зирахат сейчас единственный, кто имел реальные шансы подвинуть Джаббу. Интересно, девки пляшут, по четыре сразу в ряд. Несложная, но довольно надежная двухходовая комбинация со стороны ситхов. Сместить независимого Хатта, подорвав его авторитет, поставить зависимого, сделав некий второй ход, а потом крутить им как вздумается. Компромат уровня участия в похищении внучатого племянника – это убойно. Хатты своих детей ценят, такое у них, мягко говоря, не по понятиям. Возникает резонный вопрос, а в чем же второй ход, за счет чего Зира должен сместить Джаббу? Только мы всерьез задумались над этим, как пришла информация о том, что в игре мы не одни. Джабба, червяк тупорылый, обратился за помощью не только к джедаям, но и к КНС. Нет, если с имиджевой стороны смотреть, то все логично. Господин Джабба настолько важная шишка, что ради его расположения и джедаи, и ситхи будут соревноваться. Это не попрошайка, которая вымаливает помощь ордена, когда свои подчиненные облажались. Но в свете того, что сына у него попялили именно ситхи, несусветная глупость. Стаптывать ноги и жечь ресурсы движков я не стал. Ратту мы искали с помощью агентурных методов. На следующий же день Вольт пригласил меня в свой кабинет и поделился результатами. От агентов КНС пришла весточка, что Вентрис прибыла на планету Тет и угнездилась в Помарском монастыре, охраняя нечто ценное. Только вот был нюанс, данного агента мы надежным не считали, были звоночки, что он спалился и сейчас плотно схвачен за яйца местной контрразведкой. А информация пришла на диво быстро и своевременно. Эта ловушка, констатировал очевидное Вольт. Однако Вентрис скорее всего там. Без нее или кого-то ее уровня ловушку на меня ставить бессмысленно. Хочешь ее взять живьем и устроить полевой допрос? Опасно, там ведь просто может быть тонна другая взрывчатки. Такое дерьмо почую колдовством, отмахнулся я. Меня больше напрягает, что там может оказаться труп хоттеныша. Может, согласился бывший Юстик, сделав глоток кафе из чашки, стоявшей на его рабочем столе, но сомнительно. Я думаю, это крайний вариант, от живого сына Джаббы пользы все-таки больше. Придется идти туда по-тихому. Польза пользой, а если будет реальная угроза захвата заложника, его могут все-таки грохнуть. Будет неудобно перед червяком. Хаэрнова, особенно в свете возможной засады. Хаэрнова согласился Вольт, но ты ведь все равно полезешь. Я предлагаю не ограничиваться этим монастырем, а взять заодно Зира. Тут тебе карты в руки. Чем бы дело ни кончилось, вырежи из него правду для Джаббы. Это мы завсегда, хмыкнул старый борец с преступностью. Люблю, когда мои подчиненные получают удовольствие от работы. Главное, чтоб головы не теряли в процессе. От Вольта я отправился к жене, которая играла с сыном. Едва я вошел, как она окинула меня взглядом и спросила: «Уже улетаешь?» «Приходится», — ответил я, присаживаясь рядом по-турецки и уже не удивляясь тому, как она легко меня читает, но в этот раз, надеюсь, ненадолго. Шакхан обрадовался новому действующему лицу и полез ко мне на ноги. Я был не против. «Береги себя там, ты нам нужен». «Обязательно», — солнце улыбнулся, — «я вернусь одним куском и без лишних отверстий». «Когда отправишься?» «Ранним утром, до рассвета. У нас еще впереди весь вечер и ночь», — поцеловал я жену. В 4 утра, когда Джайна заснула, я отправился к кораблю. Жанна по-прежнему была чертовски быстрым, маневренным, невидимым и хорошо вооруженным инструментом доставки неприятностей кому угодно. Долгие годы работы с ней сделали, пожалуй, наиболее совершенный корабль для тайных миссий. По крайней мере, мне ничего круче на ум не приходило. Самое совершенное оборудование, которое можно купить или создать, обработка джедайским колдовством, надежный корпус. Кто может сделать лучше, пусть сделает. Я не побрезгую перенять разработки и технические решения того, кто меня превзошел. Внутри разместились 5 десятков мандолорцев, 2 охотничьи команды. Эти на открытой местности могут и дуку загнать. Меня было кому прикрывать. Улетели мы тайно. Принц-консорт Алзавр официально по-прежнему находился на Алхамбре и даже отдавал новые приказы по связи и спускал подчиненным документы. Мое отсутствие могли заметить только джедаи, но они будут молчать. А Жанна покрылась полем маскировки, взмыла в небо из ангара и ушла в гиперпространство, покинув атмосферу. Путь выдался недолгим, хотя из-за скуки мне казалось, что мог бы быть и покороче. Вейла была со мной согласна, ведь у меня не было дел, которые бы отвлекали от тренировок. Выйдя из гиперпространства на окраине системы, мы на малом ходе двинулись к планете, скрывая себя в силе. Тет-та еще дыра, а монастырь монахов-киборгов находился в довольно пустынной местности. Местные обитатели исповедовали довольно странную доктрину о объединении машины и человека для достижения просветления и вечной жизни. Мне на нее было в целом положить, разве что принял во внимание, что они дружили с техникой. Впрочем, Кайнес с ней тоже на «ты», так что на образ действий это повлияло мало.